выставив на всякий случай часовых. Дежурили по очереди доктор и Хольгер с его тонким слухом, но все было спокойно до самого утра. Утром прощались с поморниками. Один из обученных пилигримами рыбаков подошел к Ланселоту и спросил: — Кого нам благодарить, друг? Скажи свое имя. — Благодари Иисуса Христа, — пошутил Ланселот. Уходя в море, пилигримы оставили поморникам, кроме сети и ловушек, один из котлов, несколько мисок, соли, коробок спичек, наказав беречь огонь. А еще они велели им хорошенько спрятать подарки и ни в коем случае не говорить о них контрабандистам и вообще чужакам. Когда они отчалили, поморники еще долго стояли на берегу и махали им вслед. — Вот ты и накормила голодных пятью рыбами, Дженни, — сказал Ланселот. — Нет, это чудо створил ты, мой Ланселот, — ответила она, глядя на него сияющими глазами. Пилигримы вошли в воды бывшего Ла-Манша. Дул легкий ветерок, шли под парусом. Хольгер, как обычно, перебирал струны гитары. Дженни слушала Хольгера и приглядывала за обедом. Доктор Вергилан с Якобом сидели за столом, и доктор обучал Якоба первым премудростям шахматной игры. Одновременно они вели беседу. — Удивительно складывается наше паломничество, не правда ли, Якоб? Кругом беда и разруха, а мы будто на маленьком островке какой-то забытой допотопной жизни. Никаких тебе персоников, а вместо них живое общение с приятными людьми. Мы читаем Библию и свободно беседуем друг с другом на любые темы, дышим свежим морским воздухом и едим пищу, приготовленную заботливыми женскими руками из натуральных продуктов. — Продуктов могло быть побольше, — заметил Якоб. — Их у вас и было бы побольше, если бы вы не брали на борт пассажиров и не кормили голодных. Милосердие — это такая роскошь в наши времена. — Ну, не знаю, как у вас в Дании, но у нас в Скандинавии, если кто-то пытается помочь ближнему, на него смотрят с подозрением. У нас то же самое. А теперь после нападения русских стало еще хуже, люди озверели. Человек человеку волк. Скажете тоже волк. Где это вы видели таких волков? Вот в нашем городе еще остался мэр. Все власти мощи удрали к Мессу в Иерусалим, а он остался и помогает горожанам, как может. Так вот, он говорит, что прежние отношения между людьми определялись поговоркой «человек человеку бревно», а теперешний «человек человеку мутант». Мы встретили вашего мэра и даже разговаривали с ним. Я думаю, что ваш мэр верит не в Месса, а в Христа. Во всяком случае, он верил в него прежде. Мальчиком я ходил в церковь на богослужение, и хорошо помню, что тогда наш будущий мэр, еще совсем молодой человек, играл в нашей церкви на органе. Потом он, как все, принял печать мессии, а церковь нашу взорвали экологисты. Мне думается, что теперь ваш мэр вернулся к вере. Почему вы так думаете? Да потому что где же иначе почерпнуть сил доброму человеку, если не в молитве? Боюсь. Боюсь, только жить этому доброму человеку осталось недолго. Он чем-то болен? Сердце. А еще знакомый вам косой Мартин люто ненавидит его за то, что мэр не признает его власти над городом. Кто-то не выдержит первым. Сердце мэра или Мартин. Как это грустно. Еще бы. На свете становится все меньше и меньше хороших людей. Кстати, о хороших людях. Мне пора сменить нашего Ланса у руля. Они прошли Дуврский пролив и вышли в Ла-Маншское море. — О чем грустит мой король? — спросил Ланселот, подойдя к Жене, одиноко сидевшей возле будки на корме. — Где-то там, на севере, моя Шотландия. Скучаешь по ней? — Нет, но я волнуюсь за отца и братьев, и мне жаль мою мать. Конечно, она всегда вела себя так, будто она к нам совершенно равнодушна. За всю жизнь она, кажется, ни разу меня не поцеловала. Но если и братья, и отец погибли, то она потеряла разом всю свою семью. Когда у меня будет шхуна, мы сходим на ней на остров Иона и навестим твою мать. А если она захочет, возьмем ее к себе жить. Ох, сэр мой Ланселот, где только ты находишь всегда самые правильные слова, чтобы утешить меня.